Проснулся он сразу. Словно где-то щелкнул выключатель, переводя его из состояния сна в бодрствование. Спать не хотелось совершенно, тело полнилось легкостью и силой. Даже не верилось, что пару дней назад он просыпался развалина развалиной. Денис нащупал лежащий на тумбочке возле кровати коммуникатор. 5:58, ну надо же. В комнате, укрытой глубоко под скальной толщей, царил полумрак ночного освещения. Остальные еще спали, похрапывая, и Денис решил подождать пару минут, пока сработает будильник. Сегодня он попадет на вечеринку. 2 года ему не случалось бывать на вечеринках с каникул после первого курса училища. И душа пела в предвкушении. У Стюарта сработал таймер, но на его пронзительный звон среагировали только командир и Зарэмбо. Навигатор промычал что-то невнятное и повернулся на другой бок. Не тут-то было. Поднявшийся Кшиштинский запустил в него подушкой. «Подъем, навигатор! Начать прокладку курса к бабам!» Посмеиваясь, Денис наблюдал, как приятель, с трудом разлепив глаза, уселся на кровати. «Что, пора уже?» Не удержавшись, Стюарт широко зевнул. 6 утра. Ты сам будильник ставил?» Возразить было нечего, поэтому Стюарт кряхтя поднялся и, натыкаясь на стены, поплелся в душевую. Денис проводил его насмешливым взглядом и, чтобы не терять времени, заправил кровать. Душа пела. Дождавшись своей очереди, он привел себя в порядок, и все вместе они наскоро перекусили в офицерской столовой на жилом уровне базы. До вылета турбинника оставалось еще около получаса, их как раз хватило, чтобы не спеша добраться до посадочной площадки у границы базы. Рейсовый турбинник прибыл почти вовремя. Довольно старая модель «Нефаз» с короткими ярко-оранжевыми пилонами. На Земле такие уже практически не встречались. Этот же, судя по виду, произвели едва ли не вчера. Вытянутая, как сосиска, летающая машина, лучше любых статей ионосферы, наглядно показывала технологическое отставание колонии. Даже такой старой колонии, как Элеон. Программные коды для орбитальных заводов попадали сюда с изрядным опозданием. Завывая турбинами, Нефаз плюхнулся на площадку, и в две распахнувшиеся двери тут же ломанулась изрядная толпа отпускников. Больше всего в этой толпе виднелось черных десантных беретов. В Гекате дислоцировалась первая десантная дивизия. И десантники буквально оккупировали близлежащие городки. Вряд ли такие соперники по душе местным парням, пронеслось в голове Дениса. Здоровенные десантники наверняка пользовались популярностью у местного слабого пола и, соответственно, заслуженной ненавистью пола сильного. Флотских в турбинник забралось едва ли с дюжину. Помимо экипажа 1926-го, к заднему тамбуру прислонились 2 парня из 5-го дивизиона. Остальные, судя по эмблемам, спустились прямиком с гордости Лиги. Матросы с линкора держались обособленно, собравшись кучкой возле задней двери. «Пижоны!» – буркнул в их сторону Стюарт. Полностью согласный с ним Денис кивнул. Экипажам крупных кораблей не было нужды в недельной реабилитации на поверхности. Постоянная половинная гравитация жилого модуля надежно оберегала их мышцы от деградации. Большие размеры жилых модулей позволяли жить с комфортом, и потому экипажи крупных кораблей даже на первый взгляд отличались ухоженным внешним видом. Что не прибавляло им любви со стороны служивших на такшипах и корветах, где не было искусственного тяготения. Нефаз дернулся, тяжело оторвался от бетона и набрал штатные 300 метров, держась вдоль речного русла. Оставив бесплодные попытки пробиться к окну, Стюарт тяжко вздохнул. «Эх, будь у нас пара лишних часов, можно было речного трамвая дождаться». «Кого?» – поинтересовался Кшиштинский, зажатый между 2 мускулистыми десантниками. «Мимо Гекаты 2 раза в день пассажирский корабль ходит». Стюарт отпустил поручень и обтер покрывшийся испаренный лоб. «Там на палубе хоть ветерок обдувает». Снова согласившись с другом, Денис угукнул. В салон набилось слишком много народу, и кондиционер Нефаза не справлялся с нагрузкой. Кшиштинский, которому тоже приходилось несладко, спросил. «Тогда чего мы в этой банке забыли?» «Турбинник до устья 10 минут летит, а трамвай 1,5 часа по воде ковыляет». Зарэмбо, единственный успевший занять сидячее место, хохотнул. Я полтора часа свидания тратить не намерен. И вообще, не так уж тут и жарко. На Зарэмбу покосились. Пожалуй, половина салона. Посчитать здешнюю температуру комфортной мог только коренной житель Сахары, причем тот, кто жил в нетронутой ирригацией центральной части пустыни. Здоровяк. Взгляды проигнорировал, снова застыв обеновой статуей самому себе. Турбинник качнуло, и скорость стала ощутимо снижаться. Похоже, прилетели. Будучи пилотом, Денис подобные маневры чувствовал пятой точкой. И правда. Женский голос в динамиках оповестил. «Устье». Из турбинника вышли почти все. Дальше полетело лишь несколько местных. Стюарт, едва ступив на бетон остановки, довольно потер руки. «Ну вот, прямиком на праздник». Встав рядом с ним, Денис огляделся. Нефаз приземлился на площади, окруженной двухэтажными домами из пластика и пенобетона, стилизованными под старину. Из некоторых крыш, к удивлению Дениса, торчали самые настоящие печные трубы. Такие он видел только в старинных фильмах и в учебниках истории. Здесь же, похоже, открытый огонь применяли на полном серьезе. «На какой праздник?» – рядом возник вездесущий Кшиштинский. «Зря они копались в сети, командир. Сегодня имеет место быть праздник лодки. Празднование в честь чудесного спасения первых поселенцев от голодной смерти. У них тут на второй год накрылись гидропонные системы, и запасов продовольствия на всех не хватило бы. Ситуацию спасли несколько десятков рыбачьих лодок с сетями, описание которых нашлись в корабельной библиотеке». «Точно», – поддакнул Денис, – «местные белки могут усваиваться человеческим организмом». «Умники, вашу мать!» – восхитился Кшиштинский. «Вы мне скажите, умники, где обещанные дамы?» «Через час 20 будут ждать в кафе «Трактир», – доложил навигатор. «Странное название», – хмыкнул Кшиштинский. Услышав знакомое слово, Денис пояснил. «В общем, это как раз и будет кафе». Кшиштинский коротко хохотнул. «Да уж, не очень богатая фантазия у хозяев». «А, черт с ними. Бэйн, прокладывай траекторию». «Уже готово, командир. Четверть часа неспешным ходом». «Да уж, невелик поселок». С площади, где приземлился рейсовый турбинник, выходило две нешироких, укрытых высокими деревьями дороги. Десантура, наверняка не первый раз гулявшая по здешним улицам, незамедлительно направилась по одной из них. Стюарт, даже не глядя в планшет, потащил экипаж за ними и не прогадал. Судя по звукам, где-то неподалеку бурлила большая и шумная толпа. Ого, да тут, похоже, все окрестные городишки собрались. И Денис, едва выйдя из-за дома вслед за Стюартом, полностью с ним согласился. Улица выходила на большую, широкую и ухоженную набережную. Пожалуй, даже чересчур ухоженную для такого заштатного поселка. Ажурные решетки по пояс, огораживающие ее, вполне украсили бы и город в десятеро больший. И весь берег, насколько хватало глаз, заполняла пестрая, гомонящая и хаотически перемещающаяся толпа. Вдоль линии особняков, что выходили на набережную, выстроились палатки с сувенирами. И не только. От некоторых шел такой восхитительный запах, что даже плотно позавтракавший Денис едва не захлебнулся слюной. Вечно голодный Зарэмбо, учуяв ароматы, и вовсе свернул к ближайшей палатке. «Уха, парни!» «Мгоно, мы и так в кабак идем, потерпи!» Кшиштинский придержал борт инженера за рукав кителя. Тот с неохотой подчинился, продолжая поводить носом. «Ну, если там тоже уху подают...» Денис даже обиделся. «Мгоно, я же каждый вечер рыбу приносил!» «Ты ее готовишь, как моя мама!» Белозубо осклабился Зарэмбо. «А хуже моей мамы рыбу еще никто до тебя не готовил!» Он повернулся к Стюарту. «Бэйн, где здесь твой трактир?» «Чуть дальше», – сверился с планшетом Стюарт. «Так чего мы стоим?» Денис тронул друга за плечо. «Давай хоть к берегу подойдем, на воду посмотрим». Пожав плечами, Стюарт сместился чуть влево, ведя их так, чтобы добраться до ажурных чугунных решеток, что огораживали берег. Народу здесь толпилось преизрядно, и временами Денис ловил на себе взгляды местных жителей. Не то чтобы негативные, скорее любопытные. Видимо и правда, на этот праздник прилетали жители окрестных городов, до которых почти не добирались отпущенные в увольнение военнослужащие. Но тут он наконец-то добрался до берега и замер, очарованный открывшимся видом. Много-много синей воды и много-много синего неба. Далеко-далеко темнел противоположный берег. В устье своем Кубена разливалась почти на 2 километра. Слева от Дениса в полукилометре из воды выступал небольшой остров с белым кубическим строением посередине. И от берега до острова все кишмя кишело самыми разнообразными судами, от небольших моторных лодок до белоснежных красавиц яхт. От их обилия и разнообразия, от мельтешения у Дениса на секунду даже закружилась голова. Он протолкнулся к ограждению и, опершись руками о чугунный завиток, вздохнул полной грудью свежий, влажный, пахнущий полузабытыми ароматами воздух. Увы, долго наслаждаться видом ему не дали. Почти сразу за плечо ухватилась крепкая лапа Зарембы. «Ну, чего встал? Пойдем в кафе. Я выпить и пожрать хочу, пока женский пол не прибыл». Очень неохотно Денис пошел вслед за остальными, еще долго оглядываясь в сторону реки. В кабак ему уже не хотелось, ведь снаружи, в толпе, на свежем воздухе гораздо лучше. Здесь ничего не напоминало тесные коридоры Авера или крошечную рубку Такшипа. Он слишком соскучился по просторам, по небу над головой, по яркому светилу. А парням все нипочем. Вот и сейчас, ведомые Стюартом, они весело топали к двухэтажному, отделанному под кирпич дому. Не отделанному. Подойдя ближе, Денис разглядел, что дом и в самом деле сложен из обожженного красного кирпича. «Стю, натуральный кирпич?» Бэйн безо всякого удивления потыкал пальцами в планшет и подтвердил. «Точно. Местная достопримечательность. Самый старый дом в поселке. Ему больше 200 лет. В те годы здесь часто из кирпичей строили. Модулируемые пластики и пенобетон уже потом в обиход вошли». Судя по виду дома, кафе занимало лишь первый этаж, а на втором жили владельцы. Достаточно распространенная практика в семейных кафе. А в том, что это семейное кафе, у Дениса не возникло ни малейших сомнений. Уж слишком походил паренек с забарной стойкой настоящего у кассы седовласого пожилого мужчину. Отец и сын наверняка. Народу внутри хватало, и если бы не заранее забронированный столик, им пришлось бы уходить с несолоно хлебавши. А внутри было на что посмотреть. Зал, оформленный под старину, с проекциями на стенах, где мигали, переливаясь радужные потоки. Пучки света, что били из пола в стены, пронзая легкую туманную дымку. Мерцающий в полумраке пол, высвечивающий место под следующий шаг. Денис, видевший такие залы в старинных фильмах о войнах корпораций, невольно причмокнул. Местный дизайнер постарался на славу, практически идеально восстановив атмосферу старины. И это не казалось наигранным, словно они и впрямь только что вошли в кафе 400-летней давности. К ним тут же подскочила молоденькая девушка в коротеньком платьице. «Господа офицеры заказывали столик?» «Да, красавица», – тут же расплылся в широкой улыбке Стюарт. «Заказ на господина Бэйна с товарищами, столик у камина». «Следуйте за мной, господа», – улыбка девушки на миг осветила полумрак зала. «Ваш столик уже сервирован». Поначалу Денис принял камин за отличную имитацию с голограммой огня и тепловым генератором. Но прислушавшись к треску дров и почуяв запах дыма, с удивлением понял, что в зале установлен настоящий, сложенный из кирпича камин. И темного дерева стол, за которым могли легко поместиться 10 человек, стоял к нему достаточно близко, чтобы тепло приятно обволакивало тело. После месяцев в пространстве – роскошно. Как и говорила официантка, стол заранее сервировали на 8 персон, а в центре стола Денис разглядел ведерко, откуда торчали 2 горлышка, обложенных льдом бутылок шампанского. «Ого, кто расщедрился?» – указал он на бутылки. Стюарт развел руками. «Впишу в общий счет и не надейся. Рассаживайтесь, парни». Здесь, вне корабельных коридоров, Стюарт чувствовал себя еще свободнее, чем обычно. И без того невысокого мнения о субординации, в увольнении он и вовсе держался наравне со старшими товарищами. Денис так не умел. Разница в возрасте и жизненном опыте все равно давала о себе знать. Они расселись вокруг квадратного стола с таким расчетом, чтобы возле каждого осталось по свободному месту. По одному с каждой стороны стола. Нехитрый тактический ход, который позволит с самого начала вечеринки разбиться на пары.